«Я», — ответил Джикс, — «буду наименьшей из ваших проблем». С берега заметили приближающуюся яхту, и тут же несколько крылатых вестников взмыли над лесом и понеслись к городу. Вскоре на берегу собралась целая армия в 1000 душ, готовая схватить непрошенных гостей, кем бы они ни были. «Его превосходительство во всем предпочитает перебор», — сказал Джикс, когда они, подплыв поближе, разглядели ожидающую их гвардию. Майки и Ник не пришли в восторг при виде огромного количества воинов, вооруженных всякими острыми, зловещего вида предметами. Хотя они и сознавали, что никакое оружие не сможет им повредить, но скажите, что за удовольствие, если тебя утыкают стрелами или нанижут на копье, или искрошат в салат с помощью мачете? К тому же, если этот король такой могущественный, как о нем рассказывает Джикс, то кто знает, а вдруг он в состоянии причинить боль или по меньшей мере сделать их существование невыносимым? «Они ведь узнают тебя, правда?» — спросил Ник. «Ты же вроде как человек короля». «Мяу!» — совсем по-кошачьи протянул Джикс. «А вовсе не обязательно». Затем он повернулся к Майке. «Быстро. Мне нужно знать побольше о твоих умениях. Во что ты можешь себя превратить?» «Я не могу сделать из себя ничего настоящего, если ты об этом. Я не могу стать ни жирафом, ни ягуаром, или там слоном. Я превращаюсь в то, что сам придумываю, и никогда толком не знаю, что у меня получится». Джикс потеребил свои вибрисы, прищурился. «Ладно, думаю, с этим можно работать». 5 минутами позже яхта заскребла днищем по дну, и вся гвардия опустила оружие. Воины, разинув рты, таращились на невиданное создание. Отчасти грифа, отчасти рыбу, отчасти игуану с чешуей, похожей на золотые зерна маиса. Вместе это были 4 самых священных майянских символа. 5-я, самая большая святыня, дух ягуар, ехал на грифа рыбе игуане верхом, а за его спиной было видно нечто, истекающее темнотой. Воины приняли это за тень юноши-ягуара. Когда странный зверь соскочил на берег, ни один из воинов не отважился его побеспокоить, ведь ясно же, это посланец богов. Когда зверюга превратилась в нормального парня, воины взяли свое оружие на изготовку, но лишь для того, чтобы служить для 3 пришельцев почетным караулом и припроводить их в город душ. Джикс заговорил с эскортом на языке, приведшим Ника и Майки в замешательство. «Это майянский», — пояснил Джикс, — «язык нашего королевства. Но не волнуйтесь, король говорит по-английски». «Как же он смог выучить язык, который появился на земле уже после его смерти?» — недоумевал Майки. Ему было отлично известно, что навыки и знания после светов всегда остаются на том же уровне, что они получили при жизни. «А ему и не пришлось учить». «Вот и все, что сказал Джикс. Объяснил, называется». Они шли по хорошо утоптанным междумирным тропам. В окружающем их лесу росли как живые, так и мертвые деревья. Междумир ощущался здесь куда более весомо, чем на севере. Они шагали всю ночь и на рассвете подошли к высокой каменной стене, простирающейся в обе стороны, насколько хватал глаз. Прямо перед путниками возвышались 3 угольные деревянные ворота. Створки были закрыты. Сама стена не явилась для Майки и Ника неожиданностью. То, что древний город вполне может иметь подобное укрепление, казалось им естественным. Но то, что они увидели наверху стены, свидетельствовало, это не просто древний город. Это междумирный город. Повсюду на бастионах возвышались необычного вида духи. Их рты были разинуты куда шире обычных человеческих ртов, что делало их похожими на живых горгулей. А ноги, если у этих существ вообще были ноги, врастали в камень. На головах красовались невероятные уборы из перьев и золота. Горгулей были 100. Наверное, они стояли по всей длине стены. «Ах, ревуны», — сказал Джикс с досадливым вздохом. При виде приближающейся толпы ревуны подняли рев. Глаза их неотрывно следили за новоприбывшими. Через пару минут рев перешел в пение, то диссонирующее, то гармоничное. Они пели по-майянски, и эти звуки действовали на слушателей странно завораживающе. «Они возвещают королю о нашем прибытии», — пояснил Джикс. «Рассказывают о своем впечатлении от каждого из нас. Но мне кажется, король их не слушает. Он давно уже не обращает внимания на ревунов. Потерял интерес». «А что они говорят?» — поинтересовался Майки. «Сейчас они рассказывают обо мне. Я кажусь им знакомым, но все равно очень подозрительным. А сейчас они говорят о Нике. Сообщают, что ты сделан из гнилого каучука и тоже очень-очень подозрительный. А сейчас про тебя, Майки. Кажется, ты им нравишься». «Да ну?» «Ну да», — кивнул Джикс. «Но имей в виду, духи, которые им нравятся, кажутся им самыми подозрительными из всех». Песня продолжалась. Гвардия, по-видимому, привыкшая к этой процедуре, терпеливо ждала. «Сейчас они обсуждают, не бросить ли вас в Синод», — продолжал Джикс. «Синод — это такая бездонная яма, ведущая в Шибалбу, майянскую преисподнюю. Хотя лично я думаю, что она ведет к центру Земли». «Спасибо, успокоил», — поблагодарил Майки. Ник рассмеялся. «Вот это да! Впервые за обе жизни Майк кого-то рассмешил». Причудливая песня вскоре изменилась и зазвучала более мелодично, нарастая мощным крещендо.